Глава вторая. Аномальная девушка. Надежда вошла в класс, как всегда, за 5 минут до начала первого урока. Егор Щипцов приветственно помахал ей рукой, она кивнула. Дальше пары ничего не значащих фраз Жорж пока не заходил. На тусовке не звал. Ну и ежику ясно, втюрился пацан. Скоро начнет клеиться. Вот свезло так свезло. Признанный лидер, красавец-мужчина, почти полностью оформившийся. Все девчонки от него прутся. Трехкомнатная квартира, напичканная техникой. Живет вдвоем с мамой, приходящая домработница. У матери своя фирма, последний «Дискавери». Чего еще там Лида пыталась нашептать? Надо было внимательнее слушать. Как говорится, врага нужно знать в лицо. Надо же, раньше имидж холодной недотроги всегда срабатывал. А в этот раз не прокатило. Ладно, если бы какой-нибудь ботан, его отшить несложно. А что с этим прикажете делать? Изведет. Небось, не привык, чтобы ему отказывали. А что, если сделать вид, что мучу с его другом, Сёмой Ореховым? Так сказать, нанести превентивный удар? Нет, не сработает. Во-первых, потом придется отшивать Сёму. Во-вторых, на Жоржа это может подействовать как катализатор. Ну вот и Денис Леонидович, их классный. Пора переключать мозги на алгебру. Старатель Шиншир уныло сидел на подоконнике. Сегодня ему выпало пасти эту чертовку. В классе было 25 человек вместе с учителем и 24 старателя-опекуна. По древнему уставу опекуны не обращали внимания друг на друга, даже когда проходили один сквозь другого. Если возникнет серьезный конфликт двух тщательно пестуемых человеческих свобод, появится один из супервизоров, заслуженных старателей, и рассудит, чему надлежит быть. Так и случилось, когда чужой подопечный вознамерился реализовать свою свободу и убить последнего посомого Шиншира. Шиншир попытался убедить своего посомого уничтожить своего потенциального убийцу. Но явился супервизор и рассудил, что надлежит осуществиться чужой свободе. А подопечному Шиншира еще бы жить да жить. Грустно, когда у тебя продолжительное время нет посомого. Чем сильнее сливаются сущности посомого и опекуна, тем больше наслаждения получают оба, когда реализуют человеческую свободу. Это наслаждение сродни оргазму, но во много раз сильнее тех оргазмов, которые испытывают рядовые ашеланцы там, на родине. И тем более земляне, когда занимаются сексом. Можно было бы назвать его духовным оргазмом. Да, быть избранным старателем необычайно почетно. Но когда долго нет посомого, это настоящая трагедия. Почему так несправедливо устроен мир? Почему люди смертны? Вот бы установить родственно-любовные отношения с человеком на целую вечность. Шиншир чувствовал, что с Надюхой у него нет ни одного шанса наладить опекунский контакт, и не особенно старался помогать ей реализовывать ее свободы. Но в конце урока все-таки телепатически убедил девушку реализовать одну из свобод и отправить смс-ку отцу. Чисто для проформы. Ну вот и началось, на первой же перемене. «Надь, у меня сегодня вечером небольшая тусовочка будет. Хочу тебя пригласить». И улыбается, как идиот. Неужели правда влюбился? Или просто перепихнуться с Целкой хочет, чтобы потешить свое тщеславие? «Я вообще-то на тусовки редко хожу. Быть дипломатичной и трезвой, трезвой и дипломатичной. Я тебя очень прошу, приходи. Ничего плохого не будет, только пиво. Все из нашего класса, Сёмыч, Заяц и еще пара девчонок. Тихо посидим. Не думай ничего такого, у меня в 11 мать вернется. Она всегда дома ночует. Заранее оправдываться начал, не в его стиле. Если такого крутого парня так колбасит, значит, конкретно втрескался. Ну и что с того? Ну, я даже не знаю, Щипцов. У меня сегодня дел полно. Ладно, диктуй свой адрес. Если освобожусь, загляну. Только учти, пожалуйста, у меня есть правило. Я никогда ничего не обещаю. Обрадовался. Надежда умирает последней. Я тебя встречу. Ты, наверное, еще плохо ориентируешься. Хороший ход, но она не дура. А это второе правило. Я прихожу и ухожу, когда хочу. И меня не надо встречать и провожать. Блин, переборщила. Просек, что не приду. Ладно, понял, не дурак. Но я очень хотел бы, чтобы ты пришла. Ни Шиншир, ни другие старатели, ни даже супервизоры не знали, почему с Надюхой ни у кого не устанавливается опекунский контакт. Ситуация была нестандартная. Несколько десятков опытных старателей с ней работали, и нулевой результат. Теоретически, полноценный опекунский контакт не может быть налажен только с теми людьми, которые сознательно избрали путь раба. Регулярно и планомерно ограничивают свою свободу из-за своих идеологических убеждений. Но на телах таких людей светится сложный расплывчатый символ – печать раба. На Надюхином теле такого символа нет. Черт бы побрал этих теоретиков из высшего совета. Бедный, бедный Шиншир! Он так мечтает о простом старательском счастье, об экстатической любви с простым свободным землянином. А ему приходится возиться с этой аномальной девушкой.